и вдруг по нас ударили из пулеметов. Тогда-то я и повел людей в атаку. Теперь вот придется свои дела возложить на начальника штаба армии Клюева. Я сейчас поеду в Царицын, а вы, Семен Михайлович, возглавьте руководство частями армии на фронте. Клюев вот-вот подъедет». Егоров попросил присутствующих выйти из вагона, а Буденного оставил. «Есть одно дело», — Егоров взглянул на дверь. «Только никому пока ни слова, ясно? К нам на фронт приезжает председатель ВЦИК, товарищ Калинин. Он лично пожелал побывать в вашем корпусе. Так и заявил: поеду к казаку Буденному на фронт. Надо встретить высокого гостя, как полагается». «Понял, товарищ командующий». На лицо Буденного набежала улыбка. «Только какой же я казак? Я иногородний». «Нет уж, Семен Михайлович, если командуете казаками, то и сами вы казак», — подшутил командующий армией. Но случилось так, что Михаил Иванович Калинин приехал в корпус не в июне, как намечалось ранее, а в ноябре. Было это так. В начале ноября 1919 года дивизии конного корпуса Буденного выдвигались к станции Касторная. Штаб корпуса находился в селе Стадница. Едва связисты наладили связь, и Буденный переговорил с начальником 4-й кавдивизии, которая дислоцировалась в селе Старая Ведуга, как в штаб корпуса вошел боец и доложил комкору, что разъезд 2-й бригады 6-й кавдивизии задержал двух буржуев. «Какие-то чудные», — сказал боец. «Веди, — говорят, — к Буденному. Один называет себя председателем России, а другой — председателем Украины. Всю дорогу нас агитировали». «Давай их сюда, разберемся», — махнул рукой Буденный. Пленные были одеты в длиннополые купеческие шубы. Человек в очках с острой бородкой снял запотевшие очки, протер их кончиком шарфа, потом протянул свои документы комиссару Кивгеле. «А у вас тут бравые молодцы. Лихо взяли нас», — сказал человек с бородкой и негромко засмеялся. Комиссар показал Буденному подпись в мандате. «Ульянов Ленин», — прочитал Семен Михайлович. Перед ним стояли председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин и председатель ЦИК УССР Григорий Иванович Петровский. Буденный представился гостям, пожимая руку Михаилу Ивановичу, спросил: «Так вы и есть товарищ Калинин?» «Я и есть». «Что, не похож?» — гость улыбнулся. «Вы правы, товарищ Буденный. Какой я председатель ВЦИК, если одет в купеческую шубу? Вы уж извините, что мои бойцы вас арестовали». «Ничего, ничего», — улыбнулся Михаил Иванович. «Теперь мы с Григорием Ивановичем спасены и от мороза, и от твоих молодцов. Снимай, — говорят, — шубы, хватит, погрелись, а на тот свет и голых принимают». Тогда Григорий Иванович показывает одному мандат. «Читай, — мол, — Ленин им подписан». А тот говорит: «Ты буржуй, товарища Ленина не марай, читать я не умею, а вас, таких угнетателей, не впервой вижу». Второй боец говорит: «Чего рассуждать, давай кончать с этой контрой, а то от своих отстанем». «Нет, — говорю, — братцы, — расстрелять вы нас всегда успеете. Везите к Буденному, он разберется, кто мы такие». «У нас, товарищ Калинин, очень горячо. Выбили мы белогвардейцев из Воронежа, теперь они пытаются задержать наше наступление. Но мы разобьем врага». «Правильно», — воскликнул Калинин. «Я не сомневаюсь в том, что бойцы-буденновцы никогда не уступят врагу победу. Владимир Ильич Ленин просил меня передать вам: народ, наша партия надеется, что бойцы Красной Армии постоят за Республику Советов, и что недалек тот день, когда на советской земле наступит мир. А мир нам очень нужен. Везде разруха, голод». Незадолго до приезда Калинина Буденный письменно обратился к члену РВС Южного фронта Сталину с вопросом о создании первой конной армии. «Она, и только она, явится серьезным противовесом белогвардейской казачьей коннице, могучим средством в руках главного командования для решения задач в интересах Советской Республики». Буденный попросил Калинина доложить об этом Владимиру Ильичу Ленину. Михаила Ивановича заинтересовала идея создания конной армии, и он обещал свою поддержку.